А ведь ненависть и притеснение и без того растут во всей империи. «Если еврей счастлив, — предупреждал Иоанн Гисхальский снова, — пусть прячет свое счастье в четырех стенах и не выносит его на улицу». Но Иосиф замкнулся в своем упорстве. Просто-напросто сын его Матафии сияет изнутри. А свет, как известно, светит во тьме, и мгла не обымет его. Прятать любимого сына? Это ему и в голову не приходило. Он был без ума от своего прекрасного, обаятельного сына и его успеха. И он пропустил мимо ушей слова посланцев общины и продолжал наслаждаться выпавшей ему судьбой. Он ловил счастье, где хотел и сколько хотел. И лишь одно омрачало эту радость. Его книгу, всеобщую историю, по-прежнему окружало молчание. И тут вдобавок появилась свет книга под названием «Иудейская война». Как и его труд, она была выпущена Клавдием Регином, а написана Юстом из Тивериады, проработавшим над нею не один десяток лет. Книга Иосифа об иудейской войне стяжала самый громкий успех среди прозаических сочинений своей эпохи. Вся читающая публика империи прочла эту иудейскую войну, и даже не столько ради изображенных в ней событий, сколько ради мастерства самого изображения. Веспасиан и Тит одобрили книгу и высоко оценили труд ее автора. И теперь, не прожив и человеческого века, она уже отмечена печатью образцового творения. И было неслыханной дерзостью со стороны Юста опубликовать книгу на ту же самую тему. Много лет назад Иосиф прочел часть этого сочинения, и он сам и собственная работа показались ему ничтожными и убогими в сравнении с Юстом и его книгой. Со страхом, да, именно со страхом, читал он теперь завершенный труд друга врага. Юст педантично избегал высоких слов и любого внешнего эффекта. Его изображение отличалось строжайшей кристальной объективностью. Ни о какой полемике с книгой Иосифа он и не помышлял. Однако он упоминал о деятельности Иосифа во время войны, о его поступках и распоряжениях на посту комиссара в Галилее. Одним словом, о деятельности Иосифа политика и солдата. Он только излагал факты. Он воздерживался от каких бы то ни было оценок. Но в этом многом изложении, и как раз вследствие его наготы, Иосиф представал стопроцентным оппортунистом, жалким тщеславным мальчишкой, губителем того дела, которое взялся защищать. Иосиф читал. В свое время он построил радужно пеструю легенду о собственной деятельности в Галилее. Он искусно рассказал эту легенду в своей книге и в конце концов сам в нее поверил. И вместе с книгой легенда о его личности была постепенно признана исторической истиной. Теперь в книге Юста стареющий Иосиф увидел войну, какой она была доподлинно, увидел себя самого, каким он был. И еще увидел он книгу, которую когда-то так хотел написать. Но только Юст написал эту книгу, не он. Он увидел все это, но он не желает этого видеть, не смеет видеть, если только хочет продолжать жить. В напряженной тревоге ждал он, что будет дальше, что станут говорить люди о труде Юста. Громкого шума вокруг книги Юста люди не подняли. Правда, некоторые сумели оценить ее по достоинству, и это были те, чье суждение Иосиф искренне уважал, но их было очень немного. И все же Иосифу приходилось признать, что в глазах этих немногих